Секция третья сборника стихов Иннокентия Анинского «Кипарисовый ларец». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Трилистники с 11 по 15. Трилистник траурный. Перед панихидой. Сонет. Два дня здесь шепчут, прям и нем, все тот же гость в дому. И вянут космы кризантем в удушливом дыму. Гляжу и мыслю, мир ему, но нам-то всем. Иль люк в ту смрадную тюрьму захлопнулся совсем? Ах, что мертвец, но дочь, вдова. Слова, слова, слова. Лишь ужас в белых зеркалах. Здесь молит и поет, и с поясным поклоном страх нам свечи раздает. Баллада Гумилеву. День был ранний и молочно-парный, скоро в путь, поклажу прикрутили. На шоссе перед запряжкой парной фонари, мигая, закоптили. Позади лишь вымершая дача, желтая и скользкая, с балкона. Холст повис ненужный там, но спешно, оборвав, сломали георгины. Во блаженном! И качнулись клячи, маскарад печалей их измаял. Желтый пес у разоренной дачи бил хвостом по ельнику и лаял. Но сейчас же, вытянувши лапы, на песке разлегся, как в постели. Только мы, как сняли в страхе шляпы, так надеть их больше и не смели. Будь ты проклята, левкоем и фенолом равнодушно дышащая дама. Захочу, так сам тобой я буду. Захоти, попробуй, шепчет дама. Посылка. Вам я шлю стихи мои когда-то, их вдали игравшие солдаты, только ваши, без четверостиший, пели трубы горестней и тише. Светлый нимб. Сонет. Зыбким прахом закатных полос были свечи давно облиты, а куренье, виясь, все лилось, все бледнее сжимались цветы. И так были безумны мечты в чадном море молений и слез, на развившемся нимбе волос и в дыму ее черной фаты, что в ответ замерцал огонек в аметистах тяжелых серег, синий сон благовонных кадил. Разошелся тогда ж, без следа. Отчего ж я фату навсегда, светлый нимб навсегда полюбил? Трилистник тоски. Тоска отшумевшей грозы. Сердце ль не томилося желанием грозы сквозь вспышки бело-алые, а теперь влюбилась в бездонность бирюзы, в ее глаза усталые, все, что есть лазурного, излилось в лучах на зыби златошвейные, все, что там без бурного, и с ласкою в очах, в сады зеленовейные, в стекла бирюзовые одна глядит гроза из чуждой ей обители. Больше не суровые, печальные глаза. Любили ли вы? Простите ли? Тоска припоминания. Мне всегда открывается та же, залитая чернилом страница. Я уйду от людей, но куда же, от ночей мне, куда схорониться? все живые так стали далеки, все небытное стало так внятно, и слились позабытые строки до зари в мутно-черные пятна. Весь я там, в невозможном ответе, где миражные буквы маячут. Я люблю, когда в доме есть дети, и когда по ночам они плачут. Тоска белого камня в Симферополе летом. Камни млеют в Истоме, люди залиты светом. Есть ли города летом вид постыло знакомей? В трафарете готовом он узор на посуде. И не все ли равно вам, камни там или люди? Сбито в белые камни нищетой бледнолицей, эта одурь была мне колыбелью темницей. Коль она не мелькает безотрадно и чадно, так, давя вас, смыкает, и уходишь так жадно в лиловатость отсветов, с высей бледно-безбрежных, на две цепи букетов, возле плит белоснежных. Так, устав от узора, я мечтой замираю в белом глянце фарфора с ободочком по краю. Трилистник дождевой. Дождик. Вот сизый чехол и распорот. Не все ж ему праздно висеть. И с лязгом асфальтовый город хлестнула холодная сеть. Хлестнула и стала мотаться сама серебристо-светла, как масло в руках святотатца глазеты вокруг залила. И вмиг, что с лазури любилась, стыдливых молчаний полно, все темною пеной забилось и нагло стучится в окно. В песочной зароется яме, по трубам бежит и бурлит, то жалкими брызнет слезами, то радугой парной горит. О нет, без твоих превращений в одно что-нибудь застывай. Не хочешь ли дремой осенней окутать кокетливо май? Или сделаться мною, быть может, одним из упрямых коллег, и всех уверять, что не дожит и первый Овидиев век? Из сердца за Иматру лет ничто, мол, у нас не уходит, и в мокром асфальте поэт захочет, так счастье находит. Октябрьский миф. Мне тоскливо, мне не вмочь, я шаги слепого слышу. Надо мною он всю ночь оступается о крышу, и Маиль, не знаю, жгут сердце слезы, или это те, которые бегут у слепого без ответа, что бегут из мутных глаз по щекам его поблеклым, и в глухой полночный час растекаются по стеклам. Романс без музыки. В непроглядную осень туманные огни и холодные брызги летят. В непроглядную осень туманные огни только след от колес золотят. В непроглядную осень туманные огни, но туманней отравленный чад. В непроглядную осень мы вместе одни, но сердца наши, сжавшись, молчат. Ты от губ моих кубок возьмешь непочат, потому что туманны огни. Трилистник призрачный. Nox vitae. Отрадна тень, пока крушин вливает кровь в хлороз жасмина. Но ветер, клены, шум вершин с упреком давнего помина. Но в блекло-призрачной луне воздушно-черный стан растений. И вы, на мрачной белизне ветвей тоскующие тени, как странно слиты сад и твердь своим безмолвием суровым, как ночь напоминает смерть всем, даже выцветшим покровом. А все ведь только что сейчас лазурно было здесь, что нужды, о, тени, я не знаю вас. Вы так глубоко сердцу чужды. Неужто ж точно, Боже мой, я здесь любил, я здесь был молод, и дальше некуда. Домой пришел я в этот лунный холод. Квадратные окошки. О, дали луннаталые, о, темно-снежный путь, болит душа усталая и не дает заснуть. За чахлыми горошками, за мертвой резедой, квадратными окошками беседую с луной. Смиренно дума странница сложила два крыла, но не мольбой туманится покой ее чела. Ты помнишь тиховейные те ночи, как утра, и как ее кисейная тонка была чедра. Ты помнишь сребролистую из мальвовых полос, как ты чадру душистую не смел ей снять с волос. И как тоской измученный, так и не знал потом, узлом ли были скручены они или жгутом? Молчи, воспоминание, о, грудь моя, не ной! Она была желаннее мне тайной и луной. За чару ж сребролистую тюльпанов на фате я сто обеден выстою, я изнурюсь в посте. А знаешь ли, что тут она? Возможно ли, столько лет? Гляди, фатой окутана, узнал ты узкий след? Так страстно не разгадана, в чадре живой, как дым, она на волнах ладана над куколем твоим. Она, да только с рожками, с трясучей бородой, за чахлыми горошками, за мертвой резедой. Мучительный сонет. Едва пчелиное гуденье замолчало, уж ноющий комар приблизился звеня. Каких обманов ты, о сердце, не прощала тревожной пустоте оконченного дня? Мне нужен талый снег под желтизной огня, сквозь потное стекло светящего устало, и чтобы прядь волос так близко от меня, так близко от меня, развившись, трепетала. Мне надо дымных туч с померкшей высоты, круженья дымных туч, в которых нет былого полузакрытых глаз и музыки мечты, и музыки мечты, еще не знавшей слова. О, дай мне только миг, но в жизни, не во сне, чтоб мог я стать огнем или сгореть в огне. Трилистник ледяной. Ледяная тюрьма. Пятно жерла стеною огибая, минутно лед туманный позлощен. Мечта весны, когда-то голубая, твоей тюрьмой горящей я смущен. Истомлена сверканием напрасным, и плачешь ты, и рвешься трепеща. Но для чудес в дыму полудня красном у солнца нет победного луча. Ты помнишь миг светила, но иного. В тебя не те гляделися цветы, и твой конец на сердце у больного, коль под землей не задохнешься ты. Но не желай свидетелям безмолвным до чар весны сберечь свой синий плен. Ты не мечта, ты будешь только тлен, раскованным и громозвучным волном. Снег. Полюбил бы я зиму, да обуза тяжка, от нее даже дыму не уйти в облака. Эта резаность линий, этот грузный полет, этот нищенский синий и заплаканный лед. Но люблю ослабелый от заоблачных нег то сверкающий белый, то сиреневый снег, и особенно талый, когда, выси открыв, он ложится усталый на скользящий обрыв. Точно стадо в тумане, непорочные сны, на томительной грани все сожженья весны. Дочь Иаира. Слабы травы, белы плиты, и звонит победно медь. Голубые льды разбиты, и они должны сгореть. Точно кружит солнце зимний, долгий плен свой позабыв. Только мне в пасхальном гимне смерти слышится призыв. Ведь под снегом сердце билось, там тянулась жизни нить. Ту алмазную застылость надо было разбудить. Для чего ж с контуров нежной, непорочной красоты грубо сорван саван снежный? Жечь зачем ее цветы? Для чего так сине пламя, раскаленность так бела, и, гудя с колоколами, слили звон колокола? Тот, грехи подъявший мира, осушивший реки слез, так ли дочерь Иаира поднял некогда Христос? Не мигнул фитиль горящий, не зазыбил ветер ткань. Подошел Спаситель к спящей и сказал ей тихо: «Встань». Конец третьей секции.